Нет, ну на самом деле, очень хотелось укусить немцев на каком-нибудь участке, после чего, имитировав отход, заманить на минное поле и по возможности уничтожить преследователей. Здесь самым главным моментом становилась проблема расчета сил. Как бы ни вышло, как у того охотника, что поймал медведя, да тот его не пускал. А в нашем случае, что раззадоренные фрицы могут использовать в преследовании столько сил, что никакое из возможных нами минных полей их не сдержит. Вот и приходилось, как в том анекдоте, чесать затылок. Ну, да ладно, задача саперам поставлена, пусть мозгуют. В любом случае, какую бы операцию мы сейчас бы не планировали, она возможна только после полного сбора отряда Т-точки. «Помозгуйте на досуге», — сказал я, отпуская саперов, а сам решил насчет этой операции послушать мнение комиссара и Воскобойникова. Как бы на первый взгляд не казалось, авантюрная идея выманить немцев, после чего заманив в минную ловушку, уничтожить, Сорокин и Петр Фролович идею поддержали. Младшего политрука идея больно ужалить немцев сразу захватила. Интендант высказался более спокойно, акцентируя момент отхода отряда при столкновении с большими силами противника. Часовые стрелки с положенной им скоростью обегали круг циферблата. Из разведки постепенно возвращались ушедшие в нее люди. Первыми вернулись мои танкисты-разведчики. В деревне немцы по-прежнему не появлялись. Это было неудивительно в силу того, что деревенька была небольшой, и проехать к ней можно было с большим трудом по узкой грунтовой дороге, ведущей в такую же удаленную деревню на берегу Выгонощанского озера. Было ощущение, что эти приозерные деревни, отделившись от остального мира преграды из воды и леса, стараются блюсти свой исконный первозданный нрав. Хотя большое количество старых фортификационных сооружений, оставшихся после Первой мировой войны, свидетельствовало о простой истине: от войны уйти невозможно. Но это я опять отвлекаюсь. А по поводу разведки, Кривонос доложил о положительном решении вопроса с жителями деревни. Я даже грешным делом порадовался, что в деревеньку для налаживания отношений отправил пробивного старшину, а не нашего комиссара, как раз хотевшего идти туда с этой целью. Далеко не факт, что агитация от имени партии принесла бы больше пользы, чем нормальное человеческое общение простых людей. Через некоторое время вернулась пара разведчиков Агинского канала. Мичман был краток: по каналу ко входу в озеро периодически подходит бронекатера противника, но пронаблюдав двое суток, какого-либо определенного графика прохождения немецких кораблей они не выявили, что и не удивительно. Для этого просто не хватало затраченного разведчиками времени. В деревне Выгонощи гитлеровцы также пока не появлялись. Было впечатление, что они, контролируя водную артерию, на близлежащий берег пока не суются. А вот пара фриш, ковыль, преподнесла некий сюрприз. Из разведки они вернулись с пополнением в количестве аж трех щенков кавказской овчарки. Могу сказать, что все обалдели, увидев, как фриш достал из-за пазухи шерстяной комочек, похожий на маленького медвежонка палевого цвета. На довольно большой голове выделялся небольшой черный картофелиный нос, над которым внимательно нас разглядывали два черных глаза уголька. Мойша поставил щенка на лапы и снял со спины Сидор. Одновременно с ним эту же операцию проделывал и наш представитель социалистической законности. У каждого из вещмешка торчало по голове щенка. Когда все щенки оказались на земле, их удалось рассмотреть. Первый, как я уже говорил, представлял собой маленький комочек рыжевато-бежевого цвета, на лохматых, но, несмотря на маленький возраст, не более полутора-двух месяцев, уже довольно внушительных лапках, с высунутым языком и умными глазами. Два других щенка от первого отличались чуть меньшими размерами и окрасом. Оба щенка были темного цвета, близкого к черному, но один из них выделялся белыми передними лапами и грудкой. Увидев на земле посреди лагеря щенков, проходящая мимо Галина тут же устремилась к ним. В принципе, к этому шоу подтягивались и остальные свободные бойцы отряда. Представив, что сейчас начнется всеобщее тисканье собак, дал жесткую команду к щенкам никому не подходить, а самому Мойше следовать за мной в землянку, где как раз находился комиссар, оставив своих подопечных на милиционера. Как только капрал вошел в землянку, я потребовал от него подробного доклада о проведенной разведке. Из доклада капрала стало понятно, что немцы занялись установкой своего порядка на оккупированной территории. В больших селах стали появляться немецкие части, расквартированные там, в деревнях враги обходились старостами, с приданием им некоторого числа полицейских, из жителей этих же сел, недовольных советской властью. В одном из сел расквартировалась команда полицейских из Прибалтики, которые взяли на себя всю грязную часть работы по поддержанию оккупационного порядка. На их счету уже несколько уничтоженных хуторов, со всеми жителями, заподозренных в укрывательстве бойцов и командиров Красной Армии. По поводу собак, Мойша рассказал, что забрал их на хуторе у одного знакомого поляка. Во время приезда гитлеровцев на хутор, мать щенков, а им действительно чуть меньше 2 месяцев, предприняла попытку охраны своей территории, разумеется, была застрелена. Хозяин же хутора, завзятый собачник, он в свое время заказывал через знакомых суку из Жишува. В дальнейшем, когда в Западную Белоруссию вошла Красная Армия, он долго искал кобеля и не мог найти подходящего, пока кто-то из восточников, так называли приехавших из центральной части страны людей, знакомый с его проблемой, сделал ему подарок на 1 мая, организовал случку живущей у поляка суки с чистокровным кобелем. Радость поляка длилась недолго, началась война, и залетные немецкие солдаты, походя, убили недавно ощенившуюся мамашу. Опасаясь, что щенки разделят судьбу матери, он отдал их Мойше, как только узнал, что тот скрывается от немцев в лесу, о чем ему в разговоре сообщил капрал, без сообщения, естественно, точных координат. Благо он хорошо знал как младшего, так и старшего Фриш. Вот таким нетривиальным образом у нас в лагере объявились 3 щенка кавказской овчарки. Кобелек, светленькие и 2 темные сучки. Чуть забегая вперед скажу, что они получили довольно своеобразные имена, на основе старой азбуки. Мальчик получил имя Ас, а девочке Буки и Веди. Вечером, обходя лагерь, обратил внимание, что возле госпитальной землянки был сооружен небольшой шалаш, в котором решили поселить наше четвероногое пополнение. Заботу, о котором взял на себя наш подрывник-диверсант, а также Галина с Ульяной. Последних, я имею в виду девушек, вообще было тяжело оторвать от смешно переваливающихся при ходьбе и тявкающих меховых комочков. Не мудрено, что и собачий шалаш они попросили построить возле их землянки. Проходя мимо, не удержался и подошел к фигваму щенков, на что кобелек тут же среагировал, побежав в мою сторону, смешно виляя задней часть тулова, в такт перестановки лап. Подбежав и уткнувшись носом в сапог, попробовал издать горловой тяв, на что как по команде выскочили его 2 сестрицы, и тоже устремились ко мне. «Вот, же шкурва!» — донесся довольный голос Кривоноса, наблюдавшего данную сцену. «Вы не меня искали, товарищ лейтенант?» — раздался от землянки голос Ульяны. «Нет, конечно, сказать, что она мне не нравилась, это погрешить против истины процентов на 199, но уж как, то все тут. Вас тоже, Ульяна Тимофеевна, не подскажите, что у нас по инт-пакетам?» Ничего умнее мне в голову не пришло, уж больно хорошо выглядела Ульяна, хотя и не пользовалась абсолютно никакой косметикой, а возможно все дело просто в гормонах. Я тут 25-летний мужик, который уже больше месяца обходится без женщины. Каждого по 2 немецких, и еще у нас в землянке есть запас, не считая сумки Галины Михайловны. Ульяна, проговорив это, перевела взгляд на светлый меховой шарик, пытающийся в этот момент прокусить мне сапог, и улыбнулась. После чего я сразу кивнул ей, бросив короткое «спасибо», направился к штабной землянке, оставив Аза без возможности поточить зубки на моей обуви. А в голове в это время крутились эпизоды из «Свадьбы в Малиновке», где артиллерист Яшка высказывается по поводу 3-дюймовых глаз и метких орудийных попаданий. Короче, бац, бац. Мда, срочно надо заняться делами отряда. И желательно влезть в эти дела с головой, чтобы не думать о помощнице нашего военфельдшера. Увидев Петра Фроловича, обрадовался ему как родному, тут же утащив инвентаризировать запасы мин и польских гранат. Была мысль привнести в этот мир нечто здесь еще пока не используемое – гранатные растяжки. Во время инспекции взрывающегося железа к нам присоединился комиссар, у него было несколько вопросов, в общем, провозился совсем до вечера. А там, как раз вернулись Иванов с Брынзой. Их доклад дал много поводов к размышлению. Во-первых, железную дорогу немцы не охраняли. Причем от слова совсем. Разведчики специально выходили к железке в нескольких местах, и не то, что часовых, даже дрезин, с вооруженными гитлеровцами по ним не проезжало, в отличие от эшелонов, которые шли с завидной периодичностью. Во-вторых, в населенных пунктах, приближенных к железной дороге, находились немецкие солдаты. Но это обуславливалось не наличием железки, а тем, что она, в этих местах проходила в непосредственной близости от обычных дорог. Точнее, шла практически параллельно дороге Лунинец-Барановичи. Причем дорога в основном шла с нашей стороны, требуя ее пересечения. В-третьих, прямая дорога от места нашего базирования до объекта разведки была просто отвратительной, точнее ее не было. Имелась возможность пройти туда пешком, преодолевая топкие участки, благо год сухой, и болотины подсохли, а также требовалось переправиться через Агинский канал, который хоть и не регулярно, как выяснили разведчики, хотя данные не совсем точные, разведка была недолгой, но патрулируется немцами. Из всего перечисленного следовало, что устроить немцам диверсии на железнодорожных путях, конечно, заманчиво, но нам это пока сделать будет трудно. Придя к этим не совсем радостным мыслям, понял, что раз железка нам пока недоступна, будем бить врага на автодорогах. Тут же вспомнился рассказ Мойши о прибалтийских полицаях, появившихся недалеко от нашего отряда и уже отметившихся карательными акциями против мирного населения. Переговорив с комиссаром, решили начать с лабусов. Негоже им пакостить на нашей земле. Кто-то сейчас скажет, что для меня эта земля не является своей, что я житель России и т.д. и т.п. Шиш вам, я постарался культурно выразиться, напомню, я родился в СССР, и воспринимал, и воспринимаю, то, что творится на его пределах через определенную призму, не отделяя Россию, Белоруссию, Казахстан, да и ту же Украину, невзирая на то, что там сейчас прорвалась во власть всякая шваль, пропагандирующая идеалы УПА и считающая фашистских прихвостней из дивизии СС Галичина национальными героями. Нет, я не говорю про объединение, в подобие СССР, понимая, что после четверти века у всех появились свои национальные интересы, но если бы появилась возможность, сделал бы, конечно, максимум возможного для недопущения развала Советского Союза, раз Российская империя в 1917 году приказала долго жить. Опять выверты мозга, я сейчас в 1941, на дворе первые дни августа, и враг, захватывающий нашу землю, которого в ней, в земле надо и оставить. Само собой получилось так, что в обсуждении предстоящего налета на полицаев приняли участие комиссар, Брынза, Кривонос, Фриш, как, знающий местность, и я. Решение приняли простое: выдвигаемся к селу, где засели каратели. Ночью осторожно, снимаем их боевое охранение и производим полную зачистку, предварительно понаблюдав за селом со стороны. Так, как общего количества, полицейских мы не знали, имея лишь непроверенные сведения о порядка двух десятков человек, вооруженных нашими винтовками, при одном ручном пулемете. Упоминание о пулемете меня слегка удивило, поскольку из мемуаров партизан помнил, что предателям автоматическое оружие немцы старались не давать. Возможно, к лабусам это не относилось, не зря же потом в Прибалтике сформировали столько дивизий СС. Скорее всего, костяком этих дивизий и становились такие карательные отряды. Ну, ничего, мы очень постараемся на один их сделать меньше. Подготовка много времени не заняла. Уже на следующее утро отряд вышел в рейд с целью уничтожения литовских карателей. В базовом лагере осталось пятеро. Это Петр Фролович, Ульяна, наши саперы и Анзор. Хотя последний попытался подойти ко мне и попробовал возмутиться тем, что люди идут на бой, а он отсиживается. Но после окрика, что он в боевом подразделении и охраняет наш тыл, успокоился. Горячий южный парень. В этот раз с нами шла в поход даже Галина, настояв на своем присутствии на случай ранения бойцов. Хотел ее оставить, мотивируя, что перевязать, не дай бог, мы и сами с усами, но не стал, решив, что при захвате села, может быть, она сможет раздобыть необходимые лекарственные препараты, с которыми у нас была большая напряженка. Кроме инт-пакетов, у немцев ничего не попадалось. По уже сложившейся традиции, первыми ушли Кривонос и Патрикеев, в их задачу входило наблюдение за селом, выявление караулов, а также мест проживания карателей. За ними примерно часов через 6 выдвинулась основная часть отряда. До села добрались без приключений. Встретивший нас старшина показал места постоя полицаев. Они расположились в двух местах. В здании сельской школы и в небольшом двухэтажном доме, используемом не так давно как здание сельсовета. Было и одно плохое известие. Карателей было порядка взвода, человек 35-40, вооружены в основном винтовками Мосина при двух ручных пулеметах. Разведчикам удалось увидеть построение литовских вояк, воюющих с мирным безоружным населением. Почему именно литовских? Так на многих была литовская военная форма, с элементами полицейской формы немцев, с трехцветной желто-зелено-красной эмблемой. У некоторых на эмблеме еще и присутствовала надпись «Личувы», хотя некоторые были в гражданской одежде, с широкой белой повязкой на рукаве, с которой на мир глядела свастика. То, что полицаев оказалось больше, чем мы имели первоначальные сведения, было, конечно, плохо, но мы все же решили, дождавшись темноты, до которой оставалось несколько часов, напасть на врага. Основной упор мы, конечно, делали на внезапность, гранаты и большое количество автоматического оружия, которым мы были вооружены, по сравнению с лобусами. Сохранением у них, скажем прямо, было не очень. Один парный патруль, прохаживающийся по главной улице села, а также два одиночных поста, перед местами расквартирования полицейских. В налете участвовали все, кроме Галины. Ее с огромным трудом удалось уговорить побыть с лошадьми в лесочке за околицей села. Благо этот лес чуть ли не упирался в последние дома этого населенного пункта. Как закончим с полицаями, так за ней и отрядим посыльного, ну и за коняшками, конечно. Война, войной, а трофеи, если их удается захватить, надо уносить, а на себе много не натаскаешь. Но пока делить шкуру медведя, или уж точнее шкур карателей, еще рановато. Их еще надо добыть. Патруль, неспешно бредущий по улице, взяли в ножи сырок с Ивановым. После чего, разделившись на две группы, мы кинулись к местам ночевки врагов. Я где-то читал, что при нормальном атакующем бое для захвата какого-либо опорного пункта нужно иметь минимум трехкратное преимущество в живой силе перед противником. В нашем случае все было с точностью наоборот, противник нас по живой силе превосходил раза в три. Но, невзирая на это, мы были полны уверенности, что врага уничтожим. Приблизившись к цели, Кротов взял часового в прицел, но не стрелял. По договоренности с комиссаром первой начинала его группа. Остальные приготовили гранаты. Решено было пока использовать немецкие колотушки, так как на А-23 имелись определенные планы в дальнейшем. Недалеко каркает Маузер 98К. Это сигнал, что группа комиссара начала действовать. Не успел рассеяться звук выстрела, как ударил сдвоенный выстрел из СВТ-40. Это уже наш мичман, и мы, побросав гранаты в окна, кинулись на штурм здания. Пора сказать карателям лабы нактис. Штурмовали мы впятером, а мичман старался отследить в окнах любые перемещения противника, ну и пресечь с помощью своей светочки предварительно, пока мы преодолевали несколько метров до дверей здания, добавив в окна несколько гранат. Сейчас, конечно, кто-то скажет, что все мы делали неправильно, нужно было тихо вырезать спящих полицаев холодным оружием, страхуя с нескольких точек через окна огнем автоматов или пулемета. Не спорю, может и так, только мы ни хрена не спецназовцы, и этим действием ни меня, ни моих бойцов никто не обучал, а потому делали так, как могли сделать. И хочу заметить, у нас получилось. Захваченные в прямом смысле этого слова, без порток, каратели не смогли нам оказать какого-либо сопротивления, и были уничтожены. В нашей группе досталось только мне, да и то, как досталось, один из полицейских, уже под конец нашей акции успел пальнуть в меня из винтовки. Но в этот раз мне чертовски повезло, пуля прошла практически в притирку с шеей, оставив на ней царапину и небольшой ожог. Стрелял то литовец буквально с пары метров. У комиссара сначала тоже все было гладко, ворвались в школу, одноэтажное здание, с небольшой 3-4 пристройкой. Страховали атаку у Сорокина, младший лейтенант Павлюченко и рядовой Нургалиев. Когда уже группа производила зачистку помещений школы, из пристройки выскочили трое полицейских. У двоих были обычные винтовки, у третьего пистолет ТТ, вероятно, он являлся командиром этой команды. Нургалиев, оторвавшись от контроля за окнами школы, начал стрелять по вновь появившимся противникам. Однако добиться результата не сумел, получив сразу несколько пуль, одна из которых попала в сердце. Павлюченко, увидев гибель боевого товарища, перенес огонь на эту тройку. Да так удачно, что одной длинной очередью срезал всех троих. Посчитав, что врага он уничтожил, Младлей подбежал к Нургалиеву, в надежде, что тот только ранен, здесь его и настигла пуля одного из полицаев, который не был убит, а только ранен, но видя, что по ним ведет огонь пулеметчик, упав, притворился мертвым. Когда же Павлюченко отвлекся, то он спокойно выцелил младшего лейтенанта из винтовки и застрелил. Возможно, даже литовцу удалось бы и скрыться, тем более, что одет он был в гражданскую одежду, скинул бы повязку и попытался бы затеряться в селе. Но ему не повезло, основная часть группы Сорокина закончила зачищать здание школы, там и было, то всего 4 комнаты, 3 большие, где вероятно шли уроки и одна маленькая, типа учительская. Так, что вышедший в это время на улицу Есипов увидел, как падает застреленный Павлюченко и, видя, кто по нему стрелял, из своего пулемета, поставил точку в жизни карателя. Конечно, радость победы омрачала гибель боевых соратников, но мы были, черт возьми, на войне, и пули летели в обе стороны. Проведя быстрый сбор трофеев, а нам досталось 36 винтовок системы Мосина 1891-32 ручных пулемета ДП-27 и несколько пистолетов ТТ. В одной из комнат нашли 6 деревянных ящиков с патронами. Ящики имели на боковине желтую полосу, справа от которой вверху стояла маркировка 7,62 ДГЖ, а внизу цифры 880. По какой причине литовцы использовали тяжелые пулеметные патроны в винтовках и ручных пулеметах, не знаю, возможно, просто такие получили от немцев, хотя зная то, что последние старались во всем придерживаться всевозможных инструкций и правил, это несколько удивительно. Пленных мы не брали, потому просветить нас на этот вопрос никто не смог. К нашему сожалению, медикаментами разжиться не удалось. Перепало нам и некоторое количество продовольствия, не сказать, что много, но на пару лошадей навьючили, похоже, немецкие приспешники, в вопросе провианта, полагались больше на грабеж местного населения. С собой забирали и большое количество форменной одежды полицаев, благо они почти все были в исподнем, когда мы пришли к ним в гости. Увозили мы и тела наших боевых товарищей, планируя похоронить их в лагере. При отходе подпалили 2 полуторки, что стояли недалеко от школы, вероятно, были приписаны к отряду карателей. По дороге в лагерь, в арьергардном охранении, заметили, что за нами кто-то идет, доложили по цепочке, а сами сделали засаду, спрятавшись за густо растущим кустарником рядом с тропою, по которой уходил отряд, позволив преследователям пройти мимо засады, бойцы, что в ней находились, а это были Есипов и Фриш, покинули свое место схрона, выйдя позади преследователей. Как оказалось, следом за отрядом шли парнишка, лет 14-15 и невысокая девушка с длинной русой косой, спускающейся ей до поясницы. На вид ей было лет 17-18. Отряд останавливать не стали, только я и комиссар переместились в хвост колонны глянуть на остановленных арьергардом подростков. Видя, что они обнаружены, парнишка вышел вперед, как бы прикрывая собой девушку от вооруженных людей. Когда мы с Сорокиным к ним подошли, паренек несколько задергался, пытаясь оценить, от кого может исходить больше угрозы. От нас с комиссаром и Есиповым, которого Фриш посылал к нам с докладом о задержанных, или от капрала, который перекрывал им возможность повернуть назад. После некоторого раздутия, он двинулся навстречу нашей тройке. «Здравствуйте, товарищи командиры!» Начал он диалог, разглядев нашу с младшим политруком форму. «Тебе не хворать, хлопец!» Поздоровался я, и тут же задал вопрос. «Зачем за нами идете? Возьмите нас с собой до Червоной армии. Побьют нас тут!» Переглянувшись с комиссаром, дал команду продолжить движение, сам же по пути общаясь с пареньком. Парнишку звали Антоном Санька, его сестру, а именно ей являлась сопровождающая паренька девушка, Анны. Их история была обычной для того времени, хотя не становилась от этого менее горькой. Родились ребята в том селе, которое мы зачищали от карателей. Отец был председателем сельсовета, мама учительницей. В первый же день прихода немцев, их и еще одну еврейскую семью расстреляли гитлеровцы. Анне с Антоном повезло, в этот момент их не было дома, что и спасло им жизнь. Немцы долго не задержались и уехали. Вернувшись в село и узнав о гибели родителей, ребята поселились у бабушки на другом краю села. А через неделю немцы появились снова, на этот раз собрали всех жителей на площади перед сельсоветом, зачитали указы новой власти, а также представили старосту, появившегося, после прихода немцев, бывшего панского управляющего в этих местах. Немцы снова уехали, в селе им было нечего делать и первое время вроде ничего не происходило. Но затем появились литовские каратели, начались грабежи, изнасилования и убийства мирных людей. Ребят пока не трогали, но они понимали, что вот и на них донесут. Потому, когда на село напал наш отряд, они, не раздумывая, последовали за нами, в чем их, кстати, поддержала бабушка, у которой они в это время жили. Возвращение в лагерь прошло почти триумфально. Почему почти? Горькую ложку в этот бочонок меда вносили две лошадки, перевозившие трупы наших погибших боевых товарищей. Сразу по возвращению, а вернулись мы ближе к вечеру, распустил людей на отдых, назначив общее построение отряда на утро следующего дня. По поводу брата и сестры Санька, вопрос особо не ставил. Девушку забрали к себе в землянку, Галина с Ульяной, Антона пригласил к себе Петр Фролович. На утро было общее построение, на котором мы подвели итоги рейда. В целом рейд был нами признан успешным. После построения прошли похороны погибших бойцов. Комиссар сказал речь, и она не выглядела какими-то избитыми фразами-лозунгами. Это действительно были слова бойца, одравшихся с ним плечом к плечу и погибших товарищей. В этой речи говорилось о том, что это далеко не последние жертвы гремящей вокруг войны. Но врагу нас не сломить, и наш боевой, комиссар, подчеркнул это слово, отряд, продолжит наносить противнику урон, любой, какой только сможет. Слова младшего политрука, сказанные перед павшими бойцами отряда, проникали куда-то в само подсознание стоявших в строю людей и, не побоюсь этого слова, у каждого из них, находили отклик в душе. Народ рвался в бой, и тема с нападением на колонну немцев, с последующим заманиванием их на минное поле, вставала на первый план. Хотя кидаться, очертя голову не зная брода, мы не собирались, потому уже на следующий день после построения и траурного митинга в разведку ушли фришцерком. Разгром карателей все же заставил немцев немного активизироваться в плане контрпартизанской борьбы. И если налеты на отдельно идущие конвои они связывали с действием солдат-окруженцев, выбирающихся из глубокого немецкого тыла к передовой, хотя фронт давно уже ушел на многие сотни километров, то нападение на своих выкормышей они посчитали действием бандитов. Так в их лексиконе именовались партизаны. После чего усилили охрану конвоев на дорогах, приближенных к месту нападения на карательный отряд полиции. Свободных войск на прочесывании большого лесного массива они в тот момент не имели, потому ограничились полумерами. Откуда мы это узнали? Так наши разведчики смогли взять языка, причем не просто захватить, но и разговорить его. А языком оказался немецкий гауптман, служащий при комендатуре данного района. Он как раз развозил приказы об усилении, но сам при этом перемещался вдвоем с водителем на легковой машине, да еще по проселочной дороге, по которой передвигались в основном крестьянские подводы и изредка колонны грузовиков вермахта. Выслушав вернувшихся разведчиков, пленного они тащить не стали, взялись обдумывать сложившуюся ситуацию. Да забыл сказать, у Антона Сашка оказался очень хороший почерк, и по совету Воскобойникова ему поручили вести дневник отряда, записывая туда по поручению командира или комиссара, действия отряда день за днем, дабы, как выразился, Петр Фролович, нам не вменили дезертирство и укрывательство от войны в белорусских лесах. У Анны тоже нашлось занятие, как выяснили девушки, она в село к родителям приехала на каникулы, а так уже год обучалась в Пинске, в фельдшерско-акушерской школе. И все же, прикинув наши силы, мы решили пока воздержаться от идей атаки с ловушкой, а направить свои усилия на увеличение численности боевого состава. Я понимал, что мое первоначальное желание не раздувать штат партизанского отряда идет прахом, но в данной ситуации манипулировать маленькой группой было чревато, если не полным разгромом, то большими потерями, так как у нас в отряде уже насчитывалось по 30% небоеспособного состава. Не принимать в отряд гражданских, обрекая их на смерть, мы не могли, потому вставал серьезный вопрос о том, чтобы не скатиться из боевого отряда в табор лиц, прячущихся от немцев, на повестке дня которого стоит только два вопроса – выживание и пропитание. Была, правда, еще одна идея поискать в округе другие партизанские отряды. Напрягая память, вспомнил, что в районе Косово в то время действовал отряд приблизительно по численности равный нашему, но активные действия в этот период они не вели, сосредоточившись на поиске оружия в местах боев. В Азаричах был лагерь смерти, но кажется, это уже году так в 43 метра, потом вспоминается священник из Ружан, когда в первые месяцы войны на территории церкви фашисты устроили тюрьму для пленных, он сумел организовать в храме лазарет, где даже оперировали раненых бойцов. Блин, все близко, но не совсем то, что нужно. Что еще? Так про прячущихся на одном из островов руководителях подполья, нет, тоже не то. Да, память не поможет, нужно находить варианты самим. Мелькнула мысль послать Мойшу, по знакомым, но вовремя сам себя остановил. Кого он может позвать? Евреев? Так их к этому времени уже сгоняли в гетто, поляков, а где гарантия, что они не выстрелят в спину? Нет, это тоже не вариант. От раздумий отвлек взрыв. Когда, похватав оружие, все были готовы занять оборону, появившийся один из караульных успокоил: на наше минное поле, перед проходом в лагерь забрел лось. В результате взрыва, животное лишилось ноги, и было добито нашей охраной. Однако свежее мясо. В общем, так ничего и, не придумав с увеличением отряда, решили провести задуманную операцию не на основных дорогах немецких войск, как хотели первоначально, а на одной из небольших дорог между населенными пунктами вместе временного лагеря отряда. Для этого сил у нас должно было хватить, естественно, если подвернется там подходящая для нас колонна противника. Снова разведка. Дороги гитлеровцами используются, но не с той активностью, как основные. Ну, ничего, если что, посидим в засаде подольше, подождем. Просто после гибели людей нужно было в ближайшее время устроить немцам большую бяку для поднятия боевого духа. Минную ловушку делать не будем, там большие колонны сейчас не ездят, а вот пулеметную засаду организуем обязательно. Вышедшая группа из 10 человек под командованием комиссара вернулась в лагерь через день без потери с трофеями. В результате засады было уничтожено 3 грузовых автомашины гитлеровцев, а также до 15 человек живой силы. Из трофеев порадовали большим количеством так необходимых нам патронов 9-19 Парабеллум. Целых 5 больших деревянных ящиков, в которых лежали картонные коробки с укупорками, маленькими бумажными упаковками по 16 патронов, в каждой коробке по 52 укупорки. Еще нам достались 10 ящиков 7,92 по 1500 патронов, а также 6 ящиков с минами для ротного миномета. В третьей машине везли какие-то запчасти, для чего Сорокин не вникал. Минами ребята пожертвовали, для уничтожения техники, патроны же и оружие гитлеровцев, а это 12 винтовок, 2 MP38/40 и пистолет LP08, артиллерийскую модель Люггера с деревянной кобурой, прикладом, который решили презентовать Воскобойникову. Хорошо, что политрук взял с собой 6 лошадей, а то пришлось бы тяжко с таким грузом. Бонусом от немцев были 2/4 самогона в кабине машины с солдатами, на что комиссар сразу наложил свою руку, объявив лекарственным препаратом с обязательной передачей старшему военфельдшеру. Хоть какое-то обезболивающее и дезинфицирующее средство. Я же в то время, пока Сорокин проводил рейд с оставшимися бойцами, озаботился подготовкой 2 схронов с отечественным вооружением. Один малый, на 10 винтовок Мосина с 30 патронами к каждой, второй большой, с остальными винтовками, доставшимися от литовских карателей, а также 2 пулемета МДП. В результате этих действий наш отряд заимел уже 3 нычки с оружием, на непредвиденный случай. Кто-то подумает, что я не люблю отечественное вооружение, оставляя в постоянном ношении трофейное. Вовсе нет, та же наша СВТ, на порядок превосходила все используемые немцами винтовки, но дело не в этом. Патроны. Если те же 7,92 худо, бедно, но мы могли пополнять, за счет самих гитлеровцев, то по 7,62 мы были ограничены местами боев, первых дней войны, а это могло вызвать патронный голод. Исключительно из-за этого отряд полностью перешел на трофейное вооружение, за исключением нескольких наганов и СВТ-40 Кротова, который отказался менять свою свету на что-либо другое. Ну, одну то винтовку, пусть и такую прожорливую в плане патронов, мы прокормим. После некоторого раздумья в схроны, два последних, было добавлено по коробке перлового концентрата, завернутого для сохранности в плащ-палатки, на всякий. Во время крайней закладки, Кривонос, находившийся со мной вместе с Патрикеевым и занимавшийся обеспечением нашей безопасности во время закладки оружия и продовольствия, остановил идущую в нашем направлении группу людей в составе 4 человек. Впереди шел крепкий такой на вид дедок, держащий в руках берданку, за ним шли 2 детей, мальчишка лет 13 и девочка на 2-3 года постарше. Замыкала эту группу женщина лет 40. Оружие было только у мужчины, все остальные перемещались по лесу с небольшими узелками, вероятно, с одеждой и продуктами. Освободившись, переговорил с беженцами. Это слово как-то более емко отражало суть данных людей. Мария Серафимовна являлась женой командира Красной Армии, Константин и Люба, ее дети. Иван Герасимович, так звали детка, был местным смотрителем леса, до прихода советских войск, позже переселился в одну из деревень, стоящую почти на дороге Пинск-Иванцевичи. Семью Кирилловых, такую фамилию носили Мария Серафимовна с детьми, Иван Герасимович встретил, когда те попросились к нему в дом переночевать, еще в конце июня. Немцы уже несколько раз наведывались в его деревеньку, в результате чего были расстреляны 2 семьи, переехавшие в деревню из центра России, а также выведена под корень вся домашняя птица. Господам, несущим новый порядок, захотелось ее отведать. Поговорив с постояльцами, он узнал, что они семья красного командира, муж Марии Серафимовны был полковником Красной Армии. Они пытались эвакуироваться на машине, полуторке, еще с 2 семьями. Но, почему-то всегда есть но, машина сломалась, и они уже несколько дней шли пешком. Семьи других командиров РККА остались в одном из сел, у дальних родственников одной семьи, предлагали остаться им, но Мария Серафимовна решила продолжить путь, не хотелось стеснять людей, да и подспудное чувство опасности толкало ее на продолжение маршрута. Узнав данную информацию и прекрасно понимая, чем семье красного командира грозит встреча с немцами, старый ротмистр, а именно такой чин носил еще молодой Иван Герасимович в царской армии, решил вывести семью Кирилловых на озеро. Там, в охотничьем домике, можно было переждать нашествие немцев. То, что оно долго не продлится, все время говорила Мария Серафимовна, хотя у старого ротмистра были и свои думки на этот счет. Но, опять возникло, но. По дороге заболел младший ребенок Кирилловой, Костя. Повезло, что недалеко находился старый домик лесника, так и не используемый никем при советской власти, хотя, как слышал Иван Герасимович, должность лесника была, ну да на нет и суда нет. После выздоровления Константина, а в отсутствии лекарств, болезнь затянулась, Иван Герасимович повел Кирилловых дальше, в результате чего произошла встреча с Кривоносом. Сначала немного настороженный и ждущий от нас подвоха Иван Герасимович, после некоторого раздумья, узнав, что мы не просто отсиживаемся в лесу, предложил включить его в наш отряд, поставив, правда, при этом 2 условия. Позаботиться о семье Кирилловых и, если есть на что, то поменять его стреляющий раритет. Пообещав выполнить 2 его просьбы, условия, мы получили в отряде знатока, здешнего леса, о котором могли только мечтать, знающего все прилегающие окрестности. На мой провокационный вопрос, по поводу того, что он бывший царский офицер и вместе с бойцами Красной Армии будет бить немцев, бывший ротмистр, усмехнувшись, ответил, что «в моей речи главное – это заключительные слова. По поводу уничтожения германца, а все остальное – приходящее, уходящее, кроме родины». А германец, Иван Герасимович так упорно, вероятно в силу привычки, именовал немцев, он враг, что в 14, что в 41. Придя в лагерь, мы как раз застали возвращение группы Сорокина. То, что он увидел, старый ротмистр, его явно удовлетворило. Тем более ему был презентован один маузер 98 с полусотней патронов. А я, глядя на наше пополнение, все больше и больше переживал за нашу боеспособность.